Часть седьмая. Клоун после секса тут же сделал из презерватива забавную собачонку. Цирковой анекдот. Москва. Наше время. Такова, Александр Иванович, обстановка по состоянию на сегодняшний день. Стоит вернуться порой из командировки, чтобы услышать, что за время твоего отсутствия ничего такого не произошло. За исключением то, что у просто граждан называется ложью, врагами, звездежем, лапшой на уши. Спецслужба красиво именуется легендой. И врать, сочинять их юных и зеленых, как помидоры в Магадане кандидатов, герои начинают обучать с первых же дней в системе. А иначе никак. Потому что врут в разведке, контрразведке абсолютно все. И всегда. Супостатам, сослуживцам, начальству, женам, любовницам, просто случайным прохожим. Ну и, конечно же, родине. Да и она, если честно, тоже. «Ситуация в целом непростая», — Николай поднял голову от блокнота и взглянул на начальника, преданный честно, глаза в глаза. «Но не безнадежная», — мотнул головой. «Мы справимся, шеф, честное слово, в самое ближайшее время». «Да уж», — с долей горькой иронии заметил тот, — «лучше уж справиться, пока самих на фарш не отправили». «Главное», — продолжил Николай, — «главное хозяину нашему обо всем этом правильно доложить», — перебил отставного полковника бывший майор. «И это я возьму на себя». — Спасибо, Александр Иванович. — Если обкадимся, огребем все и по полной, — прозвучало в ответ. — Так что иди и работай. Доклад через каждые 6 часов или по результатам. — Еще раз спасибо, шеф. — Николай встал. — Не подведу, честное слово. — Верю, Коля. Подчиненный, стуча копытами, рванул рыть землю, а начальник попросил секретаря принести чайку. Потом надел наушники и, прихлебывая огненно-горячий напиток из стакана с подстаканником, принялся наслаждаться прекрасным, в смысле записью всего того, что ему только что наболтали. «А ты у нас актер, Николаша, из Погорелого театра». Александр Иванович выключил ноутбук, поудобнее устроился в кресле и прикрыл глаза. Посидел так минуту-вторую, потом хмыкнул и покачал головой и мысленно погладил себя по лысеющей голове. Проводя несколько лет назад кадровую ротацию, отправив предыдущего, заигравшегося зама в бессрочный отпуск, он твердо решил, что его следующий заместитель, он же руководитель оперативным отделом, ни в коем случае не должен быть оперативником сам, и, как недавно выяснилось, не ошибся. Очень хорошо, что мальчик Коля долго находился как бы в разведке, но при этом не в поле, а потому и не уразумел, что все эти легенды со всей их правдоподобностью, достоверностью и трудностью проверки на самом деле просто голимое фуфло. И начинавшему карьеру во втором главке оперу достаточно пары минут, чтобы понять, что ему просто бездарно ездят, как говорят у нас в парламенте, по ушам. Еще лучше, что сам сказитель так этого и не осознал. Хуже другое, и намного. Рассказанную великим разведчиком Колей сказочку Александр Иванович уже слышал, причем совсем недавно. Буквально 1,5 часа назад, когда заслушивал своего верного человечка Мишу, 1,5 года назад внедренного в окружение собственного заместителя. Другими, правда, словами, без всех этих театральных ужимок и пионерских клятв, но абсолютно то же самое по смыслу. Из этого можно сделать вывод, что либо Николай сказал чистую правду, либо верный человечек Миша по-прежнему верен, но уже не ему. Вычислили и перевербовали? Вряд ли, не тот у полковника Коли уровень. Скорее всего, сам внедренный покрутился вокруг, поводил носом, унюхал что-то персонально для себя привлекательное и пошел на повышение. То есть из просто агента заделался двойным агентом. Почему Александр Иванович так решил? Ну, во-первых, опыт, который трудно пропить, и во-вторых, имелась кое-какая информация еще из одного источника. Old school, ребята, намертво вбитая, вызывающая смех и издевки со стороны юных оперов привычка подстраховываться и перестраховываться. Old school английский, старая школа, конец примечания. А если так, то в самое ближайшее время что-то должно произойти. Почему ближайшее? Да потому что Коля хоть и не профессионал, но не полный же идиот. Значит, понимает, что тайное долго таковым не будет, и рано или поздно прольется и потечет, и полетят головы. Все хорошее рано или поздно заканчивается, это надо понимать, и не делать высокой трагедии из неизбежных потерь. Он в последний раз пробежался глазами по собственному кабинету, Прекрасная мебель, плазменный телевизор во всю стену, шикарный ноутбук и другие мелкие, но такие приятные, ставшие привычными мелочи. Встал, достал из сейфа тощенькую пачку патриотических синих и красных банкнот и вышел из кабинета, по рассеянности забыв прихватить оба рабочих телефона. «Сигареты закончились», — сообщил он секретарю. «Может, я сама сбегаю?» — предложила та. «Или пошлю кого?» «Работайте», — улыбнулся грозный шеф. «А я пройдусь, пожалуй». Он заглянул в торговый центр, покрутился без суеты по этажам, а потом повел себя достаточно резко. Заглянул в примерочную кабину возле запасного выхода и тихонько оттуда слился. Сбросил, так сказать, хвост в случае его наличия. Вышел из метро в центре, подошел к таксофону, вставил в прорезь карточку и набрал по памяти номер. «Да». Трубку на той стороне взяли не сразу. «Александр Котов?» Он сам и не стал отрицать Саня. «Это тоже Александр. Мы пересекались в Юго-Восточной Азии больше 20 лет назад. Я тогда трудился у соседей. У меня еще левая рука была в гипсе. Помните?» «А то...» На память Котов с детства не жаловался. «Единственный нормальный был человек из всего того зверинца». Саню тогда трясли все, кому не лень, решили дела с истинным пролетарским размахом и партийным энтузиазмом. Потом вся эта оперета, слава богу, сошла на нет. «Этот номер мне дал один наш общий знакомый, вы должны помнить его по Ближнему Востоку». «Там много ваших было», — задумчиво проговорил Котов. «Всех не упомнишь». «Это был как раз ваш кадр, старший бюро переводов, майор, 2 метра ростом». «С половиной», — хмыкнул Саня. «Как он?» «По-моему, стал еще выше». «Бывает же», — помолчал. «Я вас слушаю как можно внимательнее». «Мы можем встретиться». «Когда?» «Краткий срок прямо сейчас». «Во как!» — Саня почему-то не удивился. «Будь по-вашему, запоминайте адрес». Служба безопасности потом в полном составе несколько дней стояла на ушах в поисках собственного, как в воду канувшего, начальника. Прошерстили все больницы, морги, полицейские околотки, вокзалы, аэропорты, подняли видеозаписи в метро, заехали в конце-то концов к нему в адрес и оставили во дворе дома и в самой холостяцкой квартире засаду. Вот пусть и дальше там сидят. Найти человека, если он не оставляет следов, не такое простое дело. А следов тот не оставил, потому как границ не пересекал. Просто выехал на восток нашей необъятной отчизны на скромных, оформленных на совсем другого человека «Жигулях» и с подлинными документами из старых запасов на того самого другого. Через какое-то время заехал в городок. «Какой?» Да никакой. Рассыпавшийся от приватизации завод на окраине, крытый рынок, двухэтажный бизнес-центр и пяток магазинов у станции. Мост через узкую мутную речку, дороги, как после налета авиации. В общем, один из очень многих на Руси. Оставил машину во дворе, аккуратно ее запер и пошел к себе домой помыться с дороги и чайку выпить. И никто абсолютно его появлению не удивился. Видели уже.